Жесток ли Ветхий Завет? С кем шла война? Сегодня легче понять тайну Израиля, нежели 100 лет назад, потому что для ее понимания надо представить себе мир, в котором живут только язычники. Надо вообразить мир, в котором Евангелие еще не проповедано, а вокруг кишмя кишат маги, колдуны, шаманы, духи и боги. Сегодня это сделать проще. Снова обыватели пугают друг друга порчами и сглазами, снова бродячие шаманы предлагают свои услуги по привороту и отвороту, снова вокруг ярмарочное изобилие имен и масок различных духов и божеств, оккультных словечек, обозначающих всевозможные планы, ионы и энергии. Люди забыли, что можно просто встать перед Богом и без всяких сложных ритуалов, заклинаний и велеречивых именований сказать «Господи». И сколь редко на книжных развалах, заставляющих городские перекрестки и подземные переходы, сегодня можно встретить книгу о православии, столь же редко 3000 лет назад можно было на земле услышать слово о едином Боге. Израиль появился на арене мировой истории поздно и на очень ограниченном участке земли. Уже не одно тысячелетие культурной истории человечества было за спиной. Уже были построены египетские пирамиды, уже были сложены шумерские сказания, уже финикийские корабли бороздили Средиземное море, на Крите уже был построен лабиринт, уже много раз в самых разных странах и племенах были рассказаны странные мифы о том, что Бог был свергнут или убит, а на его место воссели нынешние небесные владыки – Ваалы. Так верили родственники евреев, жители Ханаана. Они были убеждены, что высший Бог – был свергнут своим правнуком по имени Ваал. Этот миф из ближневосточных, скорее всего, хетских преданий перешел к грекам. Смотри, Доц, греки и иррациональное. Санкт-Петербург, 2000 год. С переменной имен он теперь рассказывался о Зевсе и Кроносе. В Шумере верили, что нынешний их владыка Мардук пришел к власти, убив первичную богиню по имени Тиамат. Люди кланялись духам, о которых и сами знали, что те не являются Богом, то есть изначальным творческим бытием. Религия была неотрывна от магии и колдовства. И не только слабость человеческого духа была причиной забвения о Боге в религиях народов Земли. Те духи, к которым они разноименно взывали, были достаточно реальны. Они могли оказывать некоторую помощь, но при условии, что человеческое почитание будет замыкаться на них и не искать Бога. У человечества была уже долгая и не слишком успешная религиозная история ко времени Моисея. Время его жизни датируют обычно 13 веком до Рождества Христова. То, что произошло с Моисеем, не понять, если смотреть на него лишь из нашего времени и по нашим меркам. Когда светит солнце, лучинка кажется ненужной и производящей скорее копоть, нежели свет. Но представим, что солнце еще не взошло. И тогда найдется повод сказать доброе слово и о лучинке. Жестокости Ветхого Завета, прежде всего по отношению к жителям покоряемого евреями Ханаана, кажутся ужасающими. Но, во-первых, если у нас создается о нем именно такое впечатление, значит, он все-таки привел к той цели, ради которой был некогда дан. Мы и наш мир действительно стали лучше. Нравственное чувство обострилось. Мы стали способны возмущаться тем, что в иные времена казалось само собой разумеющимся. Ненависть Израиля к жителям Ханаана станет хотя бы понятной, если мы осознаем, с чем именно евреи там встретились. В Ханаане, Финикии и Карфагене. Карфаген, Новгород, был североафриканской провинцией Финикии. Почитался бог по имени Ваал. Отсюда известные всем имена Ганнибал, милостив ко мне Ваал, и Гаструбал, Азрубал. Ваал помогает. Циркин, Карфаген и его культура, Москва, 1987 год. Это был бог солнца, Ваал Хаммон, владыка жара и одновременно плодородия. Но жертвы этому солнечному божеству приносились по ночам. Эти жертвы сжигались в так называемых тофетах, буквально место сожжения людей. Смотри, вторая книга царств, глава 23, стих 10, книга пророка Иеремии, глава 7, стих 31. Останки хоронили в этом же дворе в специальных урнах, над которыми ставились стелы. Какие жертвы? Дети. Антропологические исследования останков таких жертв показали, что 85% жертв были моложе 6 месяцев. Правда, жертву не сжигали живой. Ребенка сначала умертвляли, а уже мертвого сжигали на бронзовых руках статуи бога, причем совершалось это ночью при звуках флейт, тамбуринов и лир. Такое жертвоприношение называлось молк или молик. Неправильно понятое, оно послужило поводом для сконструирования у финикийцев бога Молоха, пожирающего человеческие жизни. В жертву приносили главным образом детей аристократов. Это совпадало со старинными представлениями о долге тех, кто возглавлял общину перед богами. При осаде города Агафоклом было сожжено более 500 детей. Из них 200 были определены властями, а 300 пожертвованы добровольно. Детские жертвоприношения совершались ежегодно. Циркин, Карфаген и его культура. Божий промысел привел евреев в землю, обладатели которой и их ближайшие родственники практиковали религию, наиболее контрастную по отношению к их собственной. Даже язычники возмущались религией Ханаана. Персидский царь Дарий, привлекая финикийцев стать его союзниками в походе на Грецию, ставил им в качестве условия союза отказ от человеческих жертвоприношений. Тураев, «История Древнего Востока», Ленинград, 1935 год. Не вызывала пуническая духовность восторга и у греко-римских авторов. Как справедливо заметил Честертон, очень разные и несовместимые вещи любили консулы Рима и пророки Израиля. Но ненавидели они одно и то же. Честертон – вечный человек. Пунические войны Рима, призыв Катона-старшего «Карфаген должен быть разрушен», заклятие, наложенное римлянами на само место города до основания разрушенного армией Сципиона. Разрушенный в 146 году до нашей эры Карфаген был вновь заселен при Цезаре в 44 году, но уже римскими колонистами. Религиозный культ был романизирован. Имеют общие нравственные корни с приказами Иисуса Навина, выжигавшего землю Ханаана от людей. Ханаан – само название жителей той страны, что греки нарекли Финикии. Латинине называли их пунийцами. В Септуагинте, греческом переводе книг Ветхого Завета, Карфаген поименован как Кархидон. В масоретском тексте и, соответственно, в русском синодальном переводе это Фарсис. Выжигавшего землю Ханаана от людей, чей религиозный разум помутился настолько, что они в жертву своему богу приносили своих же первенцев, а свою богиню чтили священной проституцией, предоставляя иностранцам право входа в свои храмы ради того, чтобы те смогли там лишить невинности ханаанских девиц. Бывает, нужно очистить зараженную среду, чтобы сохранить здоровье. Фанатизм в Библии попускается перед лицом языческих крайностей, он бывает меньшим злом, чем равнодушие. Армагеддон, слово, ставшее синонимом священной войны, происходит от имени ханаанского местечка Мегиддо, при раскопках которого нашли в фундаменте стены сосуд с останками ребенка, очевидно, жертвы, принесенной при закладке. О знакомстве библейских авторов с этим финикийским обычаем свидетельствует книга Иисуса Навина, глава 6, стих 25. «В то время Иисус поклялся и сказал: „Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его“». Сравни 3 книга Царств, глава 16, стихи с 32 по 34. «И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева, и погубил душу свою. В его дни Ахиил Вифилянин построил Иерихон, На первенце своем Аврааме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Совсем не светлый фон предшествует появлению Израиля и окружает его в ходе его странствий. Мир заражен язычеством и смертью. Вот люди строят Вавилонскую башню. Зачем? Не для того, чтобы припасть коленям Божиим. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной. И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить к милосердным коленям припав. Иван Бунин. А для того, чтобы похвастаться и перед небом, и перед другими людьми достижениями своей передовой технологии. Поскольку первые книги Ветхого Завета появляются уже после того, как шумерские мифы сложились и были занесены на глиняные таблички, в них содержится неизбежная и очевидная полемика с предшествовавшей традицией, то есть с этими самыми шумерскими мифами, порой весьма саркастическая. Вот пример такой библейской иронии. В вавилонском эпосе «Энума Элиш» повествуется, что была построена башня высотою Сапсу, то есть с Бога неба. В Библии также упоминается башня высотою до небес. Вроде бы сказано то же самое. Однако башня высотою сверховного вавилонского бога, при всей ее огромности, для бога Библии Ягвы оказалась столь незначительна, что ему пришлось сойти, чтобы ее рассмотреть. Бытие, глава 11, стих 5. Хоть башня и равна Апсу, супругу Тиамат и первобогу вавилонской Теогонии, но Ягва неизмеримо выше. Люди продолжают штурмовать небеса, но только если Господь сходит, они встречаются лицом к лицу. А для того, чтобы похвастаться и перед небом, и перед другими людьми достижениями своей передовой технологии и сделать себе имя. В этом проблема. Если Бог потерян, найти его человеку уже не под силу. Как однажды сказал святой Иоанн Златоуст, как кто-либо сможет исправить то, что разрушил сам Бог? В Пасху Господь сокруши врата медные. Книга пророка Исаии, глава 65, стих 2. Не сказано «отверз», но «сокруши», чтобы темница сделалась негодную. Итак, когда Христос сокрушил, кто другой будет в состоянии исправить? Что Бог разрушит, то кто потом восстановит? Святитель Иоанн Златоуст. Творение. Если Бог отвернул свое лицо, никак человек не сможет обижать Бога вокруг, чтобы снова заглянуть ему в глаза. Греческие писатели вообще нередко полагали, что слово «бог» – «феос» – происходит от глагола «фейн» – «бежать». Но если Бог убегает, под силу ли человеку его догнать? Впрочем, человек не так уж и гнался за потерянным Богом. Очень важный символ встречает нас на пороге библейской истории – Адам, согрешив, прячется от Бога под кустом.